Глава 24. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым приносить тебе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы регулярно зажигать лампы пред завесой завета в шатре встречи. А Аарон должен всегда следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампы стояли пред лицом Господа. Это вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род. Пусть он всегда следит за лампами, что на светильнике из чистого золота пред Господом. Возьми пшеничную муку и испеки из нее 12 лепешек. На каждую должно пойти 0,2 эфы муки. Сложи лепешки 2 стопками, по 6 в каждой, на столе из чистого золота, что пред Господом. Рядом с каждой стопкой положи чистого ладана. Это будет знаковая доля приносимого хлеба, дар Господу. Каждую субботу регулярно надо класть этот хлеб пред Господом, как приношение сынов Израилевых во исполнение вечного договора. Хлеб принадлежит Аарону и его потомкам. Пусть они съедают его на святом месте. Это святыня святынь, то, что из приносимых Господу даров будет вовеки причитаться Аарону и его потомкам. Среди сынов Израилевых был человек, чья мать была израильтянкой, а отец – египтянином. Подравшись в стане с одним из сынов Израилевых, этот человек, сын израильтянки, хулил и поносил имя Господне. Его отвели к Моисею. Его мать звали Шеломит. Она была дочерью Диври из племени Дана. Его посадили под стражу и стали ждать решения от Господа. Господь сказал Моисею: «Выведи хулителя из стана. Пусть все, кто слышал его слова, возложат руки ему на голову, и пусть вся община забросает его камнями. А сынам Израилевым скажи: кто станет поносить своего Бога, поплатится за этот грех. Кто похулит имя Господа, должен быть предан смерти. Пусть вся община забросает его камнями. И переселенца, и коренного жителя страны, похулившего имя Господне, следует предать смерти. Кто убьет человека, тот должен быть предан смерти. Кто убьет животное, тот должен возместить ущерб. Жизнь за жизнь. С тем, кто нанесет ближнему увечье, следует сделать то же самое. Перелом за перелом, глаз за глаз, зуб за зуб. Какое увечье он нанес другому, такое следует нанести ему. Кто убьет животное, тот должен возместить ущерб. А того, кто убьет человека, следует предать смерти. Да будет у вас один закон и для переселенца, и для коренного жителя страны, ибо я Господь ваш Бог». Моисей возвестил это сынам Израилевым. Хулителя вывели из стана и забросали камнями. Сыны Израилевы сделали так, как Господь велел Моисею.